дождь. Дождь шел целую неделю. То мелкий, как пыль, то густой, лавины. А тут еще внезапный летний паводок из-за сильного таяния ледников в горах. Река, через которую прокладывали нефтепровод, теперь бешено мчалась, раздирала, обваливала берега. Земснаряд простаивал. Вода так высоко поднялась, что стальная рама земснаряда с зубастыми ковшами не достигала грунта. Начался простой. Что делать? Тогда прораб стройки товарищ Гримза подсчитал. Если в данной ситуации вызвать специальным самолетом водолазов и произвести взрывные водолазные работы, то и расходы полностью окупятся, и сроки стройки не сорвем, и даже экономия будет. Вот так, дорогие мои голубчики. Так и сделали. Вызвали водолазов. И прибыли они вдвоем. Водолазный старшина Василий Бухов и напарник его Мочалин Степан. Водолазный старшина Василий Бухов, небольшого роста, с широкими плечами и сверкающими черными глазами, производил впечатление человека, свысока поглядывающего на всех сухопутных граждан. Всем своим видом он, казалось, протестовал против сложившегося представления о водолазах, как о людях морского обличья. Напарник же его, Мочалин Степан, отличался от старшины огромным ростом и добродушным веселым видом. Правда, в пути ему не повезло. Простудился, чихал, кашлял, и врач запретил спуск под воду. Это очень взволновало прораба товарища Гымзу. Ну, выручай, друг! Выручай, товарищ Бухов! Пропадаю! Выручу, не пропадешь, товарищ. Нужно найти хотя бы одного человека, чтобы знаком был с подводными работами для помощи. Пока напарник мой, Мочалин Степа, выздоровеет и кашлять перестанет. Есть такой человек. Левкин, Коля! Верхнепалубный матрос земснаряда. И диплом у него есть. Коля! Левкин! Николай, иди сюда! Да и диплом свой на Савовске прихвати, слышишь? Когда Коля Левкин явился, держа в руках диплом, и Бухов увидел его щуплую фигуру в полосатых брюках, из-под которых высовывались белые резиновые кеды, он озабоченно передвинул шляпу со лба на затылок. Вот, товарищ Бухов, помощничек ваш будущий, Коля Левкин. Николай парень надежный, культурно развитый, так что не пожалеешь. Ну, что скажешь, товарищ Бухов? Ничего не скажу. Завтра приступаю. Вот это дело. Ну, если что надо, сам знаешь, и я, и Коля, и вообще всех... Где ночевать-то будем? От дождика прятаться? Подумал, нет об этом, товарищ Гымза, дорогой наш прораб. А как же? Вагончик специальный для вас выделен. И Левкин с вами вместе, чтоб быть, ну, для координации и помощи, так сказать. В тот же день Коля Левкин, взятый на работу водолазом первого класса Василием Буховым, перебрался на новое место, в водолазный вагончик. Принес свой чемодан, книги. Mm-hmm.